Дом. Здесь было хорошо, безопасно, привычно и уютно. Автоуборщики трудились, ни пыли, ни грязи. Конечно, апартаменты пахнут как нежилые, чистотой и отсутствием человека, зато каждая вещь на своем месте. Достаточно щелкнуть пальцами и заиграет приятная музыка, в ванну наберется вода, в камине загорится огонь, огромное панорамное окно втянет жалюзи, открывая прекрасный вид на спящий мегаплекс, огни, рекламные билборды и небоскребы. Красота! Батч, как положено, вошел первым. Квартира была огромной, телохранитель осмотрел все комнаты, пока его подопечная стояла у входа и равнодушно ждала. «Все чисто», — возвестил мистер Фейн. «Ну еще бы». Леда с облегчением сняла надоевшую обувь. Как хорошо без этих шпилек. Повесила пальто в шкаф, потянулась. Командировки, конечно, полезны для карьеры, но дома все-таки лучше. Телохранитель уже намылился идти вон, однако девушка его удержала. «А ну, стоять! Образина ты бесстыжая!» — сказала она, ткнув пальцем в грудь охраннику. «Объясни-ка мне, что это был за структурированный бред?» Батч сделал невинное лицо выпускницы театрального колледжа. «Когда именно?» Мисс Ховерс уже нажала кнопку глушилки и хищно улыбнулась. «Что ты там втулял Лэнгли по поводу отбора биоматериала?» Телохранитель скроил постную мину. «О чем вы?» У Эледы кончилось терпение. Внезапно. Она слишком долго носила в себе гнев и теперь дала ему выплеснуться, благо Батч по наивности думал, что его подопечная ничего не поняла. «Итак, или ты прекращаешь валять дурака, или отправляешься туда же, куда и Винс, в глубокую задницу мира. Что за бред по поводу того, будто твоему коллеге прострелили какую-то хрень, позволяющую сделать первичный анализ? Не держи меня за дуру. Я, может, и выгляжу наивной, но далеко не идиоткой, тем более не слабоумная. Быстро! Правду! Что там за тема у вас была с биоматериалом? Ну? Анализ у них сломался. Левак, небось, толкали? Говори!» Эледа наступала на подчиненного. Батч в очередной раз изобразил на лице уязвленную добродетель. «Ты мне тут харю не корчь!» — прошипела девушка. «Говори, как случилось, что биоматериал остался неисследованным и попал в руки медперсонала!» Телохранитель отвел глаза. «Говори!» Девушка сгребла лацканы пиджака. «Говори, скотина, иначе здесь же глотку перегрызу, если снова будешь меня за тупую блондинку держать!» Каратель рассмеялся. «Вот что с ним делать?» Воспринимает ее пушистой баллонкой с бантиком на шее. «Скажу, скажу!» Высвободился Батч. «Просто раньше за подопытных нас поощряли. Ну, если человек здоровый, молодой». «И?» «Как обычно. Хватали всех, кто не успевал вырваться. В обход процедуры тащили медикам. Те, в свою очередь, подделывали документы. И всем было хорошо. Нам премии, им биоматериалы, экономия. Как следствие, тоже премии. А потом про это прознали наверху и лавочку тихо прикрыли». Эледа потерла лоб. «Погоди, а в чем профит? Я что-то не улавливаю». Телохранитель покачал головой. «Ну все ж просто. Мы не делаем первичное обследование, которое отнимает много времени. Медики получают подопытную крыску быстрее, чем если проводить биоматериал по всему регламенту. Быстрее и чище. Нам премия за доставку, им премия за опыт и экономию реактивов. Всем хорошо». Его собеседница окончательно вышла из себя. «Твою мать! Вот я всегда подозревала, что вы там все до единого идиоты. Но чтоб до такой степени, ты хоть представляешь, как вы могли нагадить корпорации этой своей коммерцией? Предприниматели хреновы! Уйди! Уйди отсюда, пока не прибило! Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Вот что такое этот ваш корпус карателей!» Мужчина пробубнил. «Ну все же нормально было. Чего такого-то?» Девушка зашипела. «Батч, ты хоть понимаешь своим маленьким мозгом, что между тобой и трибуналом стою только я? Только я! Если я завтра сообщу, куда надо, чем вы занимались и как Айя Гилан попала в интернат номер 47, минуя первичные исследования, ты сам станешь лабораторной крысой!» Телохранитель поменялся в лице и включил заднюю передачу. «Э, нет, не я же ее ловил». «Не ты», — Эледа усмехнулась. «Но сколько таких, как она? В том числе пойманных тобой, а?» Батч побледнел. Девушка закатила глаза. «Радуйся, что ты не Винс. Вот просто радуйся сейчас. Активно. Пошел вон!» Каратель испарился, едва успели отзвучать слова. А мисс Ховерс улыбнулась и направилась в ванну. Боже, какое-то наслаждение полежать в теплой воде, подумать о грядущем. Даже можно вспомнить о Винсенте Хейле, который бродит по черному сектору в попытке найти то неизвестно что. Может, и найдет. Это будет кстати.